Афганистан, Кабул, дворец Арк, 6 сентября 2016 года. И снова Кабул, такси, бесконечная река машин, текущая по Майванду. Синее стекло навехоньких банковских зданий, у которых бедуны нищие, место сумасшедшие, просят милостыню. Все как всегда, и все не так. Среднего роста молодой бородатый человек в обычной для афганцев одежде остановил такси у первого КП «Дворца Арк», протянул водителю несколько монет. «Не надо сдачи». «Рахмат, уважаемый!» — прижал руку к груди таксист. «Бамона хода!» «Да уж!» — пробурчал бородач, вырезая аккурат под нацеленные на него автоматы охраны. Таксист счел за лучшее уносить ноги. «Документы!» — потребовал казак, не опуская автомата. «Резких движений не делать. По что поезжи?» «Поезжи, поезжи!» — ответил бородач. «Ты бы это сначала спрашивал, а потом резких движений не делать. По списку номер 7-122, к его сиятельству». Его высокопревосходительство, господин наместник, располагался, как оказалось, в кабинете, привыкающем к бывшему королевскому кабинету. Обстановка была скромной, но компьютера на столе было целых 3. Рабочая станция и 2 ноутбука. Еще рабочий сейф и проекционный визуализатор, сейчас выключенный. «Проходите, проходите». Наместник как раз занимался тем, что просматривал какие-то документы и складывал их в большой чемодан на столе. Именно чемодан, не кейс. Сашке было неуютно. Для такого кабинета и такой аудиенции нужна была совсем не рабочая одежда, а парадный мундир. Но полковник Тимофеев сказал, что рабочая будет в самый раз, а полковник еще ни разу не ошибался. Наконец пачка исчерпалась, наместник застегнул молнию, подошел к Сашке. Они были одного роста, правда, один только начинал карьеру в темном и страшном мире разведки. У другого же за плечами были кладбище трупов и океаны лжи. «Салам алейкум!» «Валейкум ассалам!» «По что поезжи?» «А по что по ягам?» «А я плохо знаю», — вдруг сказал наместник. «Сложный язык, надо учить». «Так точно». «Без чинов. Присядем вон там. Как вам удалось выбраться из Карачи живым?» «Да ничего особенного». «Да как сказать, ничего особенного. В чужом, незнакомом городе сориентироваться, не привлечь внимания, несмотря на объявленную тревогу, не имея денег, добраться до границы. Вы, молодой человек, трес формидейбл, бы так сказал». «Да ничего особенного. Я знал город. Мы там ждали одного урода. Долго. Знал язык. Просто присоединился к погоне на самого себя». «Завидное самообладание. Откуда родом?» «Сибирь». «Кто учил?» «Господин полковник Тимофеев». «Очень хорошо. Я, кстати, помню вас. Вы из призраков? Учебная группа 500?» «Несмотря на команду без чинов, было не по себе». «Так точно». Адмирал молча подошел к своему столу, отпер один из ящиков, достал небольшую коробочку, затем еще одну. «К сожалению, с награждением у нас дело затягивается, особенно с награждением героев». Адмирал сделал акцент на последнем слове. «Поручик Борецков, я. За мужество и храбрость на поле боя, намного превышающие то, что требовалось от вас по службе, за ваши одиночные действия, обусловившие успех спасательной операции, Его Величество благодарит вас и награждает орденом Святого Георгия 4 степени. Военным министерством вы производитесь в звании гвардии штабс-капитана досрочно. Помимо этого, военная разведка империи отмечает ваше старание, приведшее к добыче стратегически важной информации особым знаком — Черным Крестом. Штабс-капитан Борецков». Сашка Борецков, уже переставший быть Сашкой и ставший Аскером, чье имя и чей позывной уже успели узнать боевики, отрицательно покачал головой. «В чем дело, штабс-капитан?» Я не могу принять эти награды, господин адмирал. Он ожидал всего чего угодно. В его понимании адмирал — это кто-то вроде директора училища, который только и знает, что орать и наказывать. Но адмирал, кстати, Сашка теперь понял, почему боевики боялись его как смерти. Подтянутый, со светло-русыми волосами и бледно-голубыми внимательными глазами. Нет, адмирал не стал на него орать. Он просто положил коробочки на стол и спросил, почему. Понимаете, Сашка просто ничего не продумывал дальше. Да он вообще ничего не продумал и поступил так, как подсказывало сердце. Как всегда и поступал. Если я возьму эти награды, получается, что я был прав. Я сделал все правильно. А как правильно, если столько человек погибло? Как я в глаза потом посмотрю вдовам, детям? За что все это? За что эти награды? Так нельзя. Адмирал покачал головой. Выслушайте меня внимательно, штабс-капитан. Выслушайте. Сашка кивнул. Так вот, любая военная, любая разведывательная операция не зависит и не может зависеть от одного человека. Ни один человек не способен сражаться в одиночку в современной войне. Любая операция — это цепь действий, каждый из которых должен выполнять какой-то конкретный человек и выполнять их правильно. Понимаете, о чем я говорю? Сашка снова кивнул. Цепочки бывают очень длинные, штабс-капитан. Очень-очень длинные. В них задействовано очень много людей, и тот, кто командует, вынужден полагаться на каждого из них. Так бывает всегда. Так было и в этот раз. Если каждый сделал то, что нужно, скорее всего, мы победим. Или, по крайней мере, не проиграем. Но если в цепочке один человек, хотя бы один, штабс-капитан, оказывается предателем, то цепочка рвется, и люди гибнут. Так было в этот раз. Кто-то предал, и люди погибли. Но это не отменяет мужество, честь и доблести всех тех, кто дрался в этом бою, ожидая победы. Нельзя судить о всех лишь по одному подонку. Поняли? Сашка молчал, стараясь не заплакать. Адмирал взял коробочки, протянул ему. И на этот раз штабс-капитан Борисков взял их, отдал честь. Служу России и престолу. Вот так! И это уже намного лучше. Сашка развернулся, сделал шаг назад, но тут же остановился и повернулся снова. Так было предательство? Адмирал улыбнулся, но не весело. Конечно же было. Когда происходят такие дела, штабс-капитан, всегда бывает предатель. Не надо себя обманывать. А как же этот предатель? Он что, останется безнаказанным? А вы знаете, кто он, штабс-капитан? Молчание. И я не знаю. Безнаказанным он, конечно, не останется. Рано или поздно все предатели получают свое. Вопрос в том, когда. Господин адмирал, я... Хотите отомстить? Понимающе прищурился адмирал. Да. Сашка снова не раздумывал, просто выпалил. Да, и все. Адмирал, понимающе кивнул. Что ж, в этом вы не одиноки. Я тоже хочу отомстить. В конечном итоге из этой мрази... Знаете, как вы можете отомстить? Как? Сашка подался вперед. Служите честно. Служите честно, оставайтесь в живых. И не делайте такое лицо, я вполне серьезно. Служите, заслуживайте новое звание, продвигайтесь вперед по командной лестнице. Полковник Тимофеев уходит по ранениям, он признан негодным. На свое место он рекомендовал вас. Вы не знали? Не спешите отказываться, потому что когда-то, не знаю, может быть, это будет скоро, а может, совсем не скоро, к вам приду я или кто-то от меня. Он напомнит вам о словах, произнесенных в этом кабинете, и назовет имя предателя или предателей. Сашка кивнул. Он вдруг понял, что все то, что он думал про штабы и про штабных, чушь собачья. Он представил, каково сейчас этому человеку. Он-то сам просто принес раздолбанный компьютерный диск, сам не зная, что там находится, правда или ложь. А этот адмирал... послал 60 человек в бой на основе этой информации. И половина из них, даже больше, погибла. И каково это? Я все понял, однако... Что однако? Я не могу притворяться, господин адмирал. Наместник посмотрел на него, как будто видел впервые, покачал головой. И что же мне со всеми с вами делать? Борисков стоял на вытяжку, ничего не отвечая. Притворяться не можете, а воевать можете, по-настоящему. Так точно. Я не знаю, сколько все это займет. Будет плохо, я не знаю, насколько. Неважно, господин адмирал. Тогда приказ тот же. Возвратиться в расположение, служить и ждать. Я вспомню о вас, когда будет необходимость. Есть, господин адмирал, а вы правда уходите? Человек в черной форме военного моряка кивнул. Правда. Сдаю дела. Кто-то должен ответить за то, что произошло, и он ответит. Сашка снова отдал честь. Служу России и престолу. Господь с нами. Идите. Российская империя, Кронштадт, кладбище, 28 августа 2016 года. Говорят, что у победы 100 отцов, поражение же всегда сирота. И это верно. Очень сложно даже психологически признать тот факт, что тебя обыграли. Просто разыграли и выбросили в бито. Кто-то оказался умнее, хитрее, дальновиднее тебя. Особенно тяжело это признать, служа на флоте. Еще тяжелее осознание того, что из-за твоего промаха погибли люди. Самое плохое было то, что меня, в общем-то, никто ни в чем особо и не винил. Все понимали, бывает всякое. Не все сражения можно выиграть. Главное — выиграть войну. Не всех можно сохранить. Бывают потери, и потери бывают страшные. Сотни лет назад в команде любого боевого корабля была так называемая группа борьбы за живучесть. Когда они спускались в трюм, его задраивали наглухо. И там, затапливая и контрзатапливая отсеки, они тоже вели войну, добиваясь того, чтобы корабль находился на ровном киле столько, сколько это возможно. Вентиляции в этих отсеках не было, и чаще всего они погибали от отравления углекислым или угарным газом, даже если команда выходила победителем из боя. Потом, когда историки начинают описывать этот бой, про судьбу этих матросов никто не напишет. Они расходный материал, то, что мы забыли. И слава Господу, что забыли. На крау! Уставным движением винтовки взлетает на руки. Цельсь! Небо под прицелом. Никогда не задумывался о смысле такого салюта. Выстрел в небо. Это что? В кого мы стреляем? На ком вымещаем? Кому мстим? Пли! Хряснул залп. Стая чаек взвелась в небо. Чайки жирные, сытые. Пли! Как братское кладбище. Давно не было таких потерь. Пли! Было бы легче, если бы хоть кто-то дал мне пощечину. Начал бить меня, рвать мундир хоть кто-то, жена ли, сын ли. Так было бы намного легче, поверьте, потому что сейчас я чувствую себя как банкрот, который никогда не расплатится. Пли! Сударь! Я остановился, рядом стояла женщина, высокая, едва ли не с меня ростом, глаза под черной вуалью, скромное платье, одна из вдов. Господа, прошу простить. Мы шагнули чуть в сторону. Чайки кружились над кладбищем, спугнутые залпами. Почему-то они прилетали именно сюда. Ну да, конечно, тут можно поживиться хлебом. Но я не верю в такое объяснение. Чайки живут с нами. Они провожают нас в поход и встречают нас из похода. Может быть, они просто скучают по нас? Чем могу, сударыня? Я жена старшего мичмана Топлякова. женщина запнулась, вдова, он был в вертолете. Сударыня, я... Нет, не надо, послушайте меня, хорошо? Да, сударыня. Она усмехнулась каким-то жестким мужским смешком. Знаете, сначала я хотела вас убить, ненавидела вас сильно. Вы не представляете, как. Потом я просто не хотела идти. Забыть это, как страшный сон. Но потом... Вы слушаете меня? Да, сударыня. Знаете, что он спросил меня вчера? Нет, сударыня. А папа победил? Вот что он меня спросил. Женщина пошатнулась, я поддержал ее, но она отбросила руку. Нет, все в порядке. Уверены, сударыня? Уверена. Я знаю, вы не можете вернуть мне Володю. Я знаю, что мой сын на следующий год станет гардемарином. И если я отдам его в другое место, то я разобью его жизнь. Ничего не изменить, понимаете? Понимаю. Да, понимаю. В ваших силах сделать так, чтобы мой сын прожил долгую жизнь за себя и за своего отца. Женщина схватила меня за руку. Пообещайте мне одно. Пообещайте, что убьете их всех, всех до последнего человека. Сударыня, этого я не могу обещать. Подонок, я не уклонился от пощечины. Но я могу пообещать другое. Мы победим. Это я вам обещаю. Женщина ничего не сказала. Теперь она просто плакала. Честь имею, сударыня. Позвольте сопроводить вас до машины. Жертвоприношение. В качестве жертвы здесь оставалась часть моей души. Состоялось. Осталось еще одно. Российская империя, Кронштадт, Академия ВМФ, 29 августа 2016 года. Военно-морское министерство, Академия, Трибунал. Зная меня, а кому, как не матери моего сына, меня знать, Ксения подготовилась к моему визиту в морское министерство. Высочайшее присутствие при рассмотрении рапорта. Это вам, господа, не баран чихнул. Среди присутствующих действующий начальник разведки флота, тайный советник барон Вильгельм фон Врангель Луденгоф, шведский, морской министр князь Павел Викторович Гагарин-младший, член правительствующего сената, член военной коллегии барон Александр Фридрихович фон Ганн, которого я знал лично, председательствующий в высшем дисциплинарном присутствии при правительствующем сенате, тайный советник Коваленко, единственный, кого я не знаю лично. Состав более чем достаточный для рассмотрения рапорта о прошедшей военной операции, пусть и закончившейся с большими потерями, а также осложнениями политического рода. Пока участники процесса рассаживаются по своим местам, извольте, я немного расскажу о процедуре. В военно-морском флоте еще Колчак ввел процедуру, аналогичную разбору полетов в авиации. Собственно говоря, первые трибуналы по проведенным операциям, не путать с военным судебным присутствием, прошли на авианосцах, потом это с оговорками распространилось на весь флот. Сопротивление этому нововведению было яростное. Многие офицеры сочли оскорблением то, что их действия разбирают посторонние лица. Но трибуналы имели большой смысл, и это показали наши совместные походы с американцами в Тихом океане против японского императорского флота. В условиях недостаточности реальной практики такие вот критические разборы позволяли как можно большему количеству офицеров получить опыт на чужих примерах и чужих ошибках. А лишним это никогда не бывает. Суть трибунала в следующем. Я, как командующий операцией, должен представить на разбор все материалы. Доклад по моей операции делает специальный докладчик из морского министерства, обычно из Академии имени Колчака, хотя бывает, что за дело берутся и практики, после чего мне предоставят возможность внести свои замечания и свои трактовки произошедшего. Трибунал ад-хокс рассматривает материалы и выносит суждения по операции. Где были допущены ошибки? Какие действия были правильными? Какие могут считаться новым тактическим приемом? И на основании этого должны быть дополнительно изучены академией. На трибунале присутствуют офицеры, проходящие обучение в академии, но без права голоса. Их задача внимательно смотреть, слушать и конспектировать. Это считается учебным занятием. И эта операция может быть разобрана еще не раз на практических занятиях. Конкретно в этом случае проблема состояла в том, что по неофициальным, но никогда не нарушающимся правилам доклад должно делать лицо в звании не ниже того, чью операцию разбирают. Не менее достойные и авторитетные люди должны заседать в трибунале. Возможно, поэтому здесь присутствует их высочество. Специально оторвавшись от государственных дел и забот. Подобрать докладчика в моем звании не так-то просто, но подобрали. Авторитетный человек, адмирал граф Казарский, потомок того самого лейтенанта Казарского, который один на бриге пошел против двух турецких линкоров, оставив на крюит-камере заряженный пистолет, наказав последнему, кто останется в живых, разрядить его в крюит-камеру, чтобы не сдать корабль врагу. Линкоры позорно бежали, а Казарский изобразил этот пистолет на своем гербе, будучи произведенным в дворянское звание. Отношения с графом Казарским были довольно прохладные, мы сталкивались несколько раз, крайний раз во время охоты на генерала Тимура. Казарский по сигналу председательствующего вышел на трибуну, помощники из гардемаринов прицепили карту местности к Карачи и окрестностей, после чего Казарский в полной тишине начал выступление. Я не буду приводить его здесь полностью, тем более, что в нем содержались совершенно секретные сведения о тактике доставки и развертывания разведгрупп. Скажу лишь, что выступление оказалось намного короче, чем я ожидал, и было совершенно никаким. Единственное, что старый адмирал Казарский ставил мне в вину, превышение должностных полномочий и принятие самостоятельного решения о развертывании спасательной операции на дружественной территории, что было чревато, как он выразился, негативными политическими последствиями сего шага. Что касается самого инцидента, приведшего к гибели транспортных вертолетов, граф определил операцию как поспешно подготовленную, но не поставил мне это в вину, указав на то, что разведывательная информация требовала принятия немедленного решения и, принимая его, адмирал Воронцов был вполне в своем праве, ожидая успешного завершения всего предприятия к замирению мятежных территорий и пользе всего государства российского. Сам себе я вменил бы намного больше. Что касается последовавшей спасательной операции, Казарский отметил, что она не была согласована, и, приказав провести ее, я поставил под сомнение командную вертикаль во флоте. Однако заметил, что извинительными обстоятельствами могут считаться цейтнот по времени, недостаток разведывательной информации об обстановке в городе, а также вполне оправданная забота офицера о вверенном ему личном составе. Также было отмечено, что по данным агентурной разведки при проведении спасательной операции были убиты немало враждебных и явно мятежных государству российскому элементов. Так что это был доклад, скорее оправдывающий меня, нежели обвиняющий. Но то, что произошло дальше, вообще не имело прецедентов. «Господа!» — князь Гагарин постучал молоточком по серебряному боксерскому гонгу. «Перед тем, как мы обсудим доклад и примем решение, слово имеет ее императорское высочество Ксения Александровна». Мне показалось, что все, абсолютно все в зале смотрят мне в спину. И в этот момент я понял, что решение, которое я принял до этого, Оно единственно правильное. Единственное. Господа, Ксения Александровна по случаю траура была вся в черном, притом не приминула подобрать траурный наряд так, что хоть сейчас на обложку модного журнала. Полагаю, было бы сейчас уместным почтить память всех погибших минутой молчания. Все встали. Красный, как рак, Гагарин прикашливал. Сам не додумался до этого. Тишина была гробовой. Прошу садиться. Шум стульев. Чей-то тайный шепот. Или мне это кажется? К сожалению, господа офицеры, я не заканчивала военных училищ и академий, потому не вправе судить вас. Но могу сделать замечание, как регент и местоблюститель престола, хранящий его для более достойного. Политические последствия, о которых здесь говорили, были, есть и будут. К сожалению, Господь не дал нам мирной жизни, и мы вынуждены воевать для того, чтобы сохранить завоевание державы нашей. Мой царственный брат, безвременно ушедший от нас, часто говорил, там, где русский флаг однажды поднят, он уже никогда не будет спущен. К сожалению, его нет среди нас, чтобы повторить все это, но заверяю вас, господа, в своей политике по отношению к мятежным местам и территориям я всегда следую памяти моего брата. Если бы могли, сейчас все вскочили бы и трижды прокричали «Ура!». Я все-таки слишком долго не был в Санкт-Петербурге, забыл, как Ксения умеет выступать. А она умела это делать. Николай тоже учился этому, но он был слишком прост в душе для этого. А вот у Ксении это с детства врожденное. Я слышал от ее матушки, ныне вдовствующей императрицы, что Ксения, Света Александровна, в детстве обожала закатывать скандалы. Просто так, на ровном месте. И не прекращала, пока не получала желаемое. Так что умение манипулировать людьми из тех лет идет. Мы-то по скалам бегали, в муртазаков, да в казаков-разбойников играли. К сожалению, следует признать, что впереди долгий и трудный путь по интеграции наших новообретенных территорий в состав государства российского. Будут и мятежи, будут и заговоры, будут и народные волнения. И мы не сможем всякий раз предугадывать столь неблагоприятное для нас развитие событий, находясь в Санкт-Петербурге. Поэтому я говорю вам, тем, кому в будущем придется принимать такие решения, решения сложные и неоднозначные. Я лично всегда поддержу тех, кто принимал решения, радея о пользе моей и государства российского, к чему бы такие решения не привели. Не сдержались, зааплодировали. Я, признаюсь, тоже. Редко такое услышишь. Я слишком долго пробыл на Западе, и знаешь, что к чему. Демократия всего лишь означает, что раз в несколько лет тебя, как суверена, подвергают судилищу, и ты должен предстать перед ликом народа совершенно чистым, в сверкающих белых одеждах. А с другой стороны, есть совершенно превосходная возможность уйти от ответственности за содеянное тобой, переложив всю ее тяжесть на плечи того, кто придет тебе на смену. И потому в демократических странах принято, что политики любят купаться в лучах софитов, когда речь идет о победах, но ничего не желают знать, когда речь идет о поражениях. Все это можно определить коротко. Твоя победа — это моя победа. Твое поражение — это твое поражение. А как думаете, почему в рядах русской армии служили такие выдающиеся люди, как француз Шарль де Голь, американец Джон Пол Джонс и испанец Хозе де Ривас? Потому что ни один военный не предпочтет демократический бардак и безответственность командованию наследственного монарха, который принял трон у отца и передаст его сыну. Скромно опустив глаза, ее императорское высочество сошла с трибуны, и Гагарин снова закашлялся. «Господа!» — взял дело в свои руки опытный в бюрократии барон фон Ган. «Есть необходимость открывать прения по указанному случаю». Я поднял палец. «Господа, адмирал, князь Воронцов желает выступить. Прошу». Когда шел к трибуне, все взгляды спиной чувствовал, в том числе один. Ксения давно знала меня, очень давно, и знала, что от меня в таком состоянии ждать хорошего не приходится. «Господа», — экспромтом начал я, — «после столь блистательных ораторов мне почти что нечего добавить. Господин граф Казарский был ко мне слишком добр, а ее императорское высочество соизволило указать нам путь к победе, после чего нам остается только склониться перед столь ясно высказанной их августейшей волей. Проведя долгие годы на Востоке, командуя самыми разными частями и соединениями, и выполняя особое задание в одиночку, я могу засвидетельствовать, да, все так и есть. Несмотря на все развитие средств связи, несмотря на все технические новинки, когда мы можем прочитать газету в руках у человека с околоземной орбиты, война — это чаще всего противоборство воли, испытание готовности пойти на все ради того, чему ты служишь и во что веришь. Только перед непреклонной волей нашей могут склониться неприступные твердыни фанатизма, мракобесия и беззакония, которых, увы, все еще слишком много. Да, и в самом деле, находясь на Востоке, каждый из вас будет вынужден рано или поздно принять решение, сообразуясь только со своими понятиями о чести, долге, товариществе и пользе для России и престола, как принял решение я. Однако же я проиграл, и это привело к тому, что я стою сейчас перед вами, а немалое число более достойных людей похоронены сегодня в Кронштадте. Они заслуживали лучшего, нежели то, что они получили, в том числе и лучшего командования. Помимо соображений долга, чести и товарищества, есть и другое, то, чего не должен забывать ни один из нас. Это совесть, господа. Мы чем-то должны отличаться от тех фанатиков и негодяев, которые бросают людей на пулеметы и говорят, что они шахиды и им рай. От тех, кто снаряжает пояса шахидов и отправляет одурманенных гашишем и пропагандой юнцов в толпу, чтобы погибло как можно больше невинных людей. Мы так не можем, господа. Для нас ценен каждый. Мы не можем себе позволить никаких потерь. Каждый из тех, кто ушел в том бою, будет немалым укором моей совести, если я уклонюсь от ответственности. И потому я заявляю здесь перед всеми вами, я один виноват в произошедшем и прошу не винить никого более. Я один не предусмотрел то, что должен был предусмотреть, и не сделал то, что должен был сделать. Я один поставил на кон жизни тех молодых людей в Карачи и проиграл. Это единственный факт, который может быть здесь установлен. И потому я нижайше склоняюсь перед высказанной августейшей волей, но полагаю, что найдется немало более достойных людей, способных и готовых исполнить ее. А потому я прошу об отставке с поста наместника ее императорского высочества на территории Афганистана и готов передать дела любому, на кого их императорское высочество укажет как на преемника. Я верю в то, что это единственно правильное решение, какое возможно принять в данной ситуации. С нами Бог, господа, и Он нас не оставит. Российская империя. Кронштадт. Скоростной радиус. 29 августа 2016 года. «Господин адмирал!» Передо мной был казак в форме его императорского величества личного конвоя. «Ясно дело. Слушаю, сударь. Их императорское высочество изволили пригласить вас сопроводить их высочество до царского села». «Честь имею, господа!» — откланялся я. «Честь имею, честь имею!» — негромко в ответ. «Думаю, все те, кто сегодня здесь собрался, совсем не ожидали такого исхода. Но, в сущности, он закономерен. Надо кое-что менять. На выходе казак ловко перехватил зонтик у привратника. Черные руссобалты мокрые под невеселым дождем. Ну, и чего ты добился? Ксения не злилась. Или научилась скрывать это так, что не замечал даже я. Мы направлялись в царское село полным кортежем. 10 машин и 24 мотоциклиста. Дорожные полицейские едва успевали перекрывать движение. Правды? Справедливости? Правды? Вот теперь в голосе было изрядно яда. И какой же? Правда в том, что я на самом деле допустил ряд ошибок. Нет, нельзя точно сказать, виновен я в них или нет. Возможно, что и нет. Да, это и не важно. Важно то, что ты надавила сверху с тем, чтобы обеспечить благоприятное для меня заседание комиссии. Точнее, благоприятный вердикт. Ты видела, сколько сегодня было офицерства? Полный зал. Теперь они знают, что честь — это не устаревшее слово. И даже близкие отношения с высочайшей особой не освобождают от ответственности за сделанные ошибки. Дурак. Что, прости? Дурак. — устало сказала Ксения. — Набитый дурак, как есть. Кому это все нужно? Что и перед кем ты пытался доказать? Перед теми, кто набился в зал? Да мне плевать на них. Понимаешь, нет? Ни одному из них нельзя доверять ни на грош. Когда я собрала их первый раз, всех, чтобы не отвертелись, и спросила их, сколько надо времени для того, чтобы закончить все это дело. Они сказали мне, 2 года. И поклялись в том. Да, срок еще не прошел, но я вижу, что никаких изменений нет и не будет. Они просто повинятся. Кто-то уйдет в отставку, а все остальные попросят новый срок. Единственный человек, которому я питаю хоть немного доверия, это ты. И ты меня сейчас бросаешь. Ну и кто ты после этого? Дезертир. Кто сказал, что я собираюсь что-то бросать? «Разве нет?» «Нет». Ксения мгновенно перестроилась. Это было видно. Работая через анонимные фонды и сама принимая все решения, она увеличила свой капитал на бирже больше, чем втрое, показывая среднюю доходность в 37 годовых. И не один год, а на длинном отрезке. Я знал это не понаслышке, потому как сам видел результаты. Они не получаются просто так. Они не получаются у простых людей. Надо быстро, дисциплинированно и жестко принимать решения, так как не каждый мужчина умеет их принимать. Объяснись. Но я ведь сам пытался понять, что произошло. Ты думаешь, мне неинтересно, каким образом, почему я потерял почти 30 человек? Я зарылся в приказы, боевое расписание, в схему подчиненности. И знаешь, что я выяснил? Теоретически к приказу имели доступ и могли заблаговременно предупредить противника 29 человек. 29 потенциальных предателей. Немало, верно? Немало. И что ты предлагаешь? То же самое, что мы делали в Мексике, в Соединенных Штатах. То, что нужно нам сделать для победы. Частый подряд? Он самый. Ксения обдумывала ситуацию больше минуты. На армии это не понравится. Павлу тоже. Павла, позволь убедить мне, я все-таки знаю, как убеждать людей. Да я бы не сказала. Не ехидничай. Серьезно. Ты знаешь, например, что в Англии 100 лет назад полковником становился лишь тот, кто на собственные деньги снаряжал полк? Британский спецназ родился в начале века и вовсе не по приказу Букингемского дворца. Просто шотландский дворянин лорд Ловат решил, что если его егеря-то хорошо умеют выслеживать браконьеров, то и в армии они на что-то сгодятся. Британский САС родился в британском Судане как частная инициатива офицера по имени Дэвид Стерлинг, позже сэр Дэвид Стерлинг. Он же в 70-х, когда в Северной Ирландии начались траблы, организовывал и вооружал отряды протестантской милиции. Создал организации патриотов ЮК-75. Он же основал КАС International, старейшую частную военную компанию в Британии. Тебе не кажется, что сама система, при которой громадная армия гоняется за мелкими бандами, порочна в самой своей сути? Небольшая частная компания справится с этим куда лучше. Справится ли? С сомнением сказала Ксения. Бандиты вот уже несколько лет справляются с задачей нанесения нам максимально возможного ущерба. Заставляют нас держать боевой готовности огромные силы. Заставляют нас предпринимать меры безопасности, изменяющие жизнь простых людей. Ты видела, каков сейчас обыск при посадке на самолет? Террористам удается главное. Мы уже не можем жить, как жили раньше. Это слова. Конкретно. Конкретно? Мне нужны контракты на обеспечение безопасности. Оплата по факту, то есть безопасность, есть и оплата. Отдельно. Оплата по головам убитых бандитов, для того, чтобы не было соблазна. Только разыскиваемых и находящихся вне закона. Почему-то мы до сих пор не объявили в Афганистане никого вне закона, как будто это не наша земля. Наша, и если кто-то объявляет войну обществу, почему мы не можем объявить войну в ответ? Дума взбесится, не спросила, а констатировала факт Ксения. Пусть бесится. Если есть желание, пусть сами наведут порядок, как считают нужным. Вся прелесть ситуации в том, что государство никак не будет отвечать за наши действия. Мы частные лица. Единственный нюанс. Мне нужны будут люди из флота, с морской пехоты и из армии. Это надо предусмотреть. Каким образом? Полагаю, откомандирование в распоряжении, без указания срока. Никто не будет задавать лишних вопросов. Оружие я приобрету как дворянин. Откомандированные будут числиться в штате со всеми вытекающими. Медицина, выслуга, пенсия. То, что выслуга идет не за год, за три, я смогу компенсировать более высоким жалованием. Да, мне еще нужно будет поручительство перед банками. Не так? Ксения пожала плечами. Ну, конечно же, да. Люблю мужчин, принимающих хоть какие-то решения. Так надоело принимать их самой. Графу Толстому большой привет. Не передергивай. «Иначе прикажу выкинуть из машины. Ты знаешь правила?» «Да, правила я знаю, это точно».